Быть учеником Господа Иисуса Христа означает страдать вместе с Ним, как указывает нам Писание. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И говорил о сем открыто. Но Петр отозвал его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты не думаешь о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Марка, 8 глава, с 31 стиха по 38. Здесь призвание следовать за Христом тесно связано с предсказанием Его страданий. Мы должны исполнить Писание, план и цель Бога, и должны претерпеть крест и быть отвержены людьми. Часть креста — физические страдания за наши грехи, и часть креста — отвержение Его как Мессии и Спасителя. В Своем теле Иисус понес обое, чтобы совершить спасение для человечества. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. И Иисус должен сделать это ясным, без всякого сомнения, что должно пострадать и быть отвержену, применяется к Его ученикам так же, как и к самому Господу. Подобно как Иисус Христос страдал, так ученик становится только тогда учеником, когда он переносит позор и бесчестие креста. Иисус дает возможность избрания или отвержения следовать за Ним на крест. Он говорит: «Кто хочет идти за Мною?» А тогда говорит им, чего требуется от истинного последователя: «Отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Мы уже видели в предыдущей беседе, что когда Господь Иисус Христос призывал кого-нибудь следовать за Ним и быть Его учеником, Он призывал того человека к жизни отречения. Он должен оставить все и следовать за Христом, не за церковью, даже не за определенными вероучениями, но за самым Господом Иисусом Христом и Его Словом. Отвергнуть самого себя означает больше сознавать только Христа, а не самого себя. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божья. Евреям 12:2. Иисус добавляет к ученичеству, что должно пострадать и быть отвержену, говоря: «Возьми крест свой и следуй за Мною». Это следует за отречением себя, ибо только когда мы оставили себя позади, мы готовы переносить страдания, отвержение и позор креста ради Его. мы делаем для Него, кто столько сделал для нас. Апостол Павел утверждает: «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». 2 Тимофею 2:12. Послание к евреям, 13 глава, 13 стих, говорит нам: «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Нести крест означает нести поругание Христа, и это является участью ученика. Что тогда является нашим крестом, как верующего во Христа? Не то, что мы часто слышим: боли и муки, искушения и испытания. Нет, призыв оставить что-то в мире является одной частью. Тогда ученик страдает от жизни в неверующем мире, смотря на все беззаконие и зло вокруг него. Он также переносит позор и поношение креста Христова и отвержение миром его вере и христианской жизни. Он в мире, но не от мира сего. Иисус сказал, что мир будет ненавидеть его последователей, как он также ненавидел его и отвергнул его. Он сказал, что ученик не выше учителя своего. Господь Иисус Христос также добавил: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Если ученик потеряет душу свою в служении Господу и неся свой крест, он найдет ее опять в общении со Христом и Его Отцом, всей семьей Божьей. И противоположное также верно. Если кто-нибудь постыдится Христа и Его креста, Иисус говорит, он потеряет свою душу. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Сын Человеческий также сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Это будет означать для тех, кто никогда не поверили во Христа и Его крест. Писание утверждает: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». 1 Петра 2:24. Бог является Богом, который все несет для всего человечества. Иисус носил нашу плоть, как человек на земле. Он понес наши грехи. Таким образом, спасая всех, кто верует в Него от их прошлой жизни. Таким подобным образом Его последователи призываются нести бремя креста Христова с Ним. Мы должны исполнить приглашение Христа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Матфея 11 глава, с 28 стиха по 30 стих. Иисус приглашает нас взять Его бремена или крест на себя, обещает, что оно будет легким, и забыть наши маленькие бремена.